Я композитор. Грик Эдвард, 1843-1907 годы, норвежский композитор. Верди Джузеппе, 1813-1901 годы, итальянский композитор. Берлиоз Гектор, 1803-1869 годы, французский композитор. Монстрюозный, значит, огромный, чудовищный, от французского монстр, чудовище. Я композитор. Под шум колес железнодорожных, то Грик, то Верди, то Берлиоз, то песни острожных. Я композитор. Ведь этот шум метрично-колесный рождает много певучих дум в душе монстриозной. Всегда в лазоре, всегда в мечтах слагаю молитвы. Я композитор, в моих стихах чаруйные ритмы. Старая Вруда, поезд. 1912 год. Беспрерывная запряжка. Каждое утро смотрю на каретник в окно из столовой. Кучер, надевший суровый передник, лениво, без слова, рыжую лошадь впрягает в пролетку, та топчется гневно, бьется копытами мерно и четко, всегда, ежедневно. Странная мысль мне приходит, а если б впрягал бесконечно он свою лошадь, но это для песни так дико, конечно. Лишь запряжет, глядь, нелепая лошадь, знай, ржет себе в стойле, и не удастся ему уничтожить судьбы своеволье. Веймарн, 1912. Эго полонез. Полонез — бальный танец шествия. Живи, живое, под солнце бубны, смелей, люди, в свой полонез. Как плодоносны, как златотрубны снопы ржаные моих поэз. В них водопадит любовь и нега, и наслажденье, и красота. Все жертвы мира во имя эго, живи, живое, поют уста. Во всей вселенной нас только двое, и эти двое всегда одно. Я и желанье, живи, живое, тебе бессмертие предрешено. Веймарн, 1912. С ядом у костра. Мне в гроб не страшно, но обидно. Любви взаимной сердце ждет. Шаги не слышно, плащ не видно, шептать бесстыже, как-то стыдно. Тот настоящий, он придет? Я замужем, вполне любима, и чувство мужье — мой шатер, а жизнь и тот проходят мимо. Постой, ты мой, но имя, имя догнать, призвать, и с ним в костер. 1912. Портниха. Ты приходишь, утомленная, невеселая, угаслая, и сидишь в изнеможении, без желаний и без слов. Развернешь газету, хмуришься, от себя ее отбрасывая. Тут уже не до политики, тут уже не до балов. Светлый день ты проработала над капотом мессалиновым. Вот ирония для женщины из разряда «мессалин». Ах, не раз усмешка едкая по губам твоим малиновым пробегала при заказчице, идеал который, блин. В мастерской от вздорных девочек шум такой же, как на митинге. Голова болит и кружится от болтливых мастериц. Не мечтать себе, голубушка, о валькириях, о викинге. Наработаешься за день-то, к вечеру не до цариц. 1912. Балтийское море. Зинаиде Гиппиус. Гиппиус Зинаида Николаевна, 1869-1945 годы, русская писательница, идеолог декаденства. «Сребреет у моря веранда, не в море тоня, а в луне. Плывет златоликая сканда в лазурной галере ко мне. Как парус раскрытые косы, сомнамбулен ликий опал. Глаза изумрудят вопросы, ответ для которых пропал. Пропал, затерялся, как эхо в лазоре небес и волны, и лунного блеклого смеха глаза у плывущей полны. Плывет, проплывает галера, ко мне, не ко мне, никуда. Луна, золотое сомбреро, а сканда, луна и вода». Одесса, 1913, март. У Мравиной. Мравина Евгения Константиновна, 1864-1914 годы, выдающаяся русская певица, приходилась троюродной сестрой поэту. Последняя встреча северянина с ней описана в поэме «Колокола собора чувств». Джильда, героиня оперы Верди, Риголетто. Мравина и колоратура. Это ль не синонимы и стиль? Догорела лампа, абажура не схранила выблеклая Джильда. Нет ни лампы, ни надлампника, все сгорело. Недосмотр неопытного рампника. Отчего так жутко онемело поднялась навстречу мне она? И она ли это, как больна? Ничего от Мравиной, тень тени, ветка перепаханной сирени и бокал, извиненный до дна. Ялта, 1913 год, март. С крестом сирени. Цветы лилово-голубые, всего в четыре лепестка, в чьих крестиках мои былые любовь, отвага и тоска. Ах, так же вы благоухали тогда давно в далеком там, зовя в непознанные дали по опадающим цветам. И, слушая благоуханья, вдыхая цветковую речь, я шел на брань завоеванья с сиренью, заменившей меч. А вы цвели и увидали, по опадающим по вам я шел в лазоревые дали, в цветы, в цветах и по цветам. Со мною были молодые мечты и смелая тоска, и вы, лилово-голубые, кресты в четыре лепестка. Веймарн, 1913 май. Катастрофа. Произошло крушение, и поездов движение остановилось ровно в 18 часов. выскочив на площадку, спешно надев перчатку, выглянула в окошко тьма из людских голов. Рос наманила травка, я улыбнулся мягко, спрыгнул легко на рельсы, снес ее на полотно. Не говоря ни слова, ласково и лилово, девушка согласилась, будто знакома давно. С насыпи мы сбежали, девушка только в шали, я без пальто, без шапки, кочками и по пенькам. Влагой пахнули липы, грунта плеснули всхлипы, наши сердца вздрожали, руки прильнули к рукам. Благостью катастрофы блестко запел я строфы, слыша биенье сердца, чуждого сердца досель. Чувства смешались в чуде, затрепетали груди, а поцелуен звонко лес завертел карусель. Веймарн, 1913 июнь. В Духане над Курой. В Духане играл оркестр грузинов. Он пел за стольцем Алаверды. Из бутоньерки гвоздику вынув, я захотел почерпнуть воды. Мне ветер помог раскрыть окошко, в ночь воткнулась рама ребром. В мое лицо, как рыжая кошка, кура профыркала о чем-то злом. Плюясь и взвизгнув, схватила гвоздику ее усатая бурая пасть. Грузины играли и пели дико. Какая девушка обречена пасть? Веймарн, 1913 июнь. Дачный кофе. Как вкусен кофе утром летним в росисто-щебетном саду. За стадом, за быком последним идет пастух, пыхтя в дуду. За ним несется вскачь корова, как помелом хвостом маша. И милолица, и здорова девчонка деет антраша. Стремясь уйти убон из-под рук, бежать, куда глядят глаза, капризничает каждый отрок, нос гувернантке показав. Вот финский рикша в таратайке, бесконкурентный хлебопек, везет француженок и сайки с дорогою за пятачок. Я подливаю в кофе сливки, и, милый юный добросерд, вскрываю утренний конверт на коленкоровой подшивке. Веймарн, 1913 июнь. Тиана. Тиана, как странно! Как странно, Тиана, былое уплыло, былое ушло. Я плавал морями, садился в седло, бродил пилигримом в опалах тумана. Тиана, как скучно, Тиана, Мадлена, как эхо, Мадлена, как сон. Я больше уже ни в кого не влюблен, влюбляются сердцем, но как, если рано? Тиана, как жутко, Тиана! Я пил и выплескивал тысячи душ, и девьих, и женских, все то же. К тому ж кудесней всех женщин ликер из банана. Тиана, как дико, мне дико, Тиана, вложить вам билеты в лиловый конверт и ждать на помпезный поэзоконцерт, ведь прежде так просто луна и поляна. И вдруг вы, Снегурка, нимфея Лиана, вернули мне снова все миги тех лет, когда я был робкий, безвестный поэт, о славе мечтавший, без славы дурмана, Тиана, как больно! Мне больно, Тиана. 1913 Ноябрь. Невод грез. У меня, как в хате рыболова, сеть в избе попробуй рыб поймай, в гамаке, растянутом в столовой, я лежу, смотря в окно на май, на окошке солнце лиловый, крем де виоле, я мальчик пай. И она, любимая, в два слова напевает нежно «баю-бай». Зеленеет, золотеет зелень, и поет, чирикает листва. Чей капот так мягок, так фланелев, кто глазами заменил слова? Для тебя все цели обесцелив, я едва дышу, я жив едва, телом, что в моем тонуло теле, обескровить вены мне права. А теперь, пока листвеют клены, ласково, улыбно и мягка, посиди безмолвно и влюбленно около меня, у гамака. Май шалит золотисто и зелено, дай ему ликеру два глотка, и фиалковой волжбой спеленат, падая, даст липе тумака. Веймарн, 1913 год. Крем де виолет, фиалковый ликер французский. В блесткой тьме, в смокингах, в шик, опроборенные великосветские олухи в княжьей гостиной наструнились, лица свои оглупив. Я улыбнулся натянуто, вспомнил сарказм на опорохе, скуку взорвал неожиданно неопоэзный мотив. Каждая строчка пощечина, голос мой сплошь издевательство, рифмы слагаются в кукиши, кажет язык ассонанс. Я презираю вас пламенно, тусклые ваши сиятельства, и, презирая, рассчитываю на мировой резонанс. Блесткая аудитория, блеском ты зло отуманена, скрыт от тебя недостойная будущего горизонт. Тусклые ваши сиятельства, во времена северянина следует знать, что за Пушкиным были и Блок, и Бальмонт. 1913.